Круглый дурак. Сказка. Жили-были старик со старухой, и было у них три сына, двое умных, а третий дурак. Очень это обстоятельство старика со старухой огорчало. Умные что ни сделают, все ладно, все хорошо, а дурак за что ни возьмется, все не так, все по-дурацки. «Ох, горе луковое!» — вздыхает мать. «И в кого ты уродился?» говорит дурак и палец в нос. «Как дальше-то жить будешь, голова еловая?» — спросит отец. «Ха!» — отвечает дурак. Бились-бились родители, колотились-колотились, видят, никакого толку от дурака нет. Собрались они тогда и пошли к одному знакомому старичку-волшебнику. «Так и так, — говорят, — есть у нас три сына, двое умных, а третий дурак. Умные что ни сделают, все ладно, все хорошо». А дурак за что не возьмется, все не так, все по-дурацки. Сделай милость, поправь ты нашего младшенького. Да, говорит волшебник. А что, мамаша, сынок ваш окончательно круглый дурак? Или так себе, придурок? Ох, круглый батюшка, отвечает старуха. Такой круглый дальше некуда. Подумал волшебник и говорит. Есть средство, присылайте вашего сынка. Раз круглый, можно попробовать. Вот с придурками, с теми много труднее, только одна баба-яга и берется их пользовать. Ну, прислали родители дурака, волшебник ему и говорит. Научу я тебя одному слову, волшебному. Оно тебя с другими людьми выровняет. Постой, да ты, может, такой дурак, что и слово-то волшебное не запомнишь? Да небось запомню, отвечает дурак. Давай называй слово, не скупердяйничай. Ну, слушай, что бы у тебя ни спросили, про себя, про других или в смысле оценки явлений. Отвечай одно. А я, мол, дурак. Дурак и точка. Ха, говорит дурак, чё тут помнить-то? А ты не скалься, отвечает старичок. Лучше на ус мотай. Да ещё помни, в больших ли, в малых чинах будешь, спаси тебя Бог закабенится, сказать, что умный. Как такое брякнешь, тут тебе и конец. Запомнил дурак волшебное слово и пошел домой. Ну, понятно, из-за дурости своей не прямо пошел, а дал крюка версты четыре. И так получилось, что угадал он мимо царского дворца. А там как раз сидел на крылечке царский конюший. Сидел, семечки щелкал и разные проблемы обдумывал. А самую главную он проблему обдумывал, кто же теперь будет на царской конюшне работать, поскольку младшего конюха кобыла залегала. И тут видит конюший, идет мимо парень. Из себя здоровый, морда красная. «Эй ты, ануча!» — закричал конюший. «А ну, подь сюда!» Подошел дурак. «Ты кто такой есть?» — спрашивает его конюший. «Дурак я, дяденька!» — отвечает дурак. «Дурак дураком!» Конюший даже семечкой поперхнулся. «Ага!» — говорит. «Понимаю, того значит». А про себя думает. Нет, он не дурак. Дурак разве про себя такое додумается сказать? Возьму-ка я его младшим конюхом. И взял. Прошла неделя-другая. На конюшне новая беда. Два лучших жеребца сдохли. Сам министр двора заявился, белый как молоко, и щека дергается. Отозвал дурака в сторонку, давай пытать. Отчего да почему такое приключилось? Не ворует ли конюший овес? И не говорил ли он, что собирается в Турцию сбежать? «Не знаю», — отвечает дурак и смотрит на министра прозрачными глазами. «Да вроде как говорил чего-то, и матерно говорил, и по-всякому. А что, зачем, не смыслю? Дурак ведь я, ваше превосходительство!» Мигнул тут министр дураку, дескать, не беспокойся, все понимаю. А сам думает. «Ну, в точку я угадал, конюший-то и правда сукин сын. А этот ловок, ох, как ловок! Ишь, куда гнет, дурак, мол, я. Назначу-ка я его конюшем». И назначил. Проходит какой-нибудь месяц и вызывает дурака царь. Является он, а там уж министр двора стоит и трясется весь, аж зубы стучат. А кроме него еще с десяток разных советников и генералов топчутся. Оказывается, его величество у своих приближенных личное мнение спрашивает. Собрался он в гости к соседнему государю и желает знать, как ему карету закладывает – четверней, пятерней или шестерней. Переминаются советники с ноги на ногу, друг дружку локтями подталкивают, пот с них градом катится. Каждому хочется поумнее свое личное мнение высказать. Так, чтобы легло оно под личное мнение Его Величества, не пошло вразрез с личным мнением Ее Величества, да еще потрафило личному мнению ихнего Высочества, наследника престола. Задача! А дураку горя мало. Подходит его очередь, он и рапортует. Не могу знать. Дурак я, Ваше Величество. Вот, думает царь, умный ответ и тактичный, согласно своему чину в присутствии других более высоких чинов. Таких людей беречь надо. Произведу-ка я его во вторые министры, тем более, что должность как раз свободная. И произвел. А сам в гости укатил. Туда ничего доехал, а на обратном пути перевернулся во враг и разбился до смерти вместе с царицей и наследником. Ничего не поделаешь, надо нового царя ставить. Приходят к дураку первый и третий министры посоветоваться. Спрашивают, какое мнение вашего превосходительства? Никакого мнения не будет, отвечает тот. Дурак я, разве не знаете? Тут первый министр, который в одной компании о покойном царе безмерно горевал, думает. Ой-ой-ой, что-то он про меня знает. Еще стукнет новому царю, как я по-старому убивался. А третий министр, который в одной компании про покойного царя говорил, туда ему собаки и дорога, думает. Ой-ой-ой, что-то он про меня знает. Не так просто Ваньку гнет. Еще стукнет новому царю, как я о коронованной особе отзывался. Перемигнулись первый и третий министры, дескать, обвел вокруг пальца шельма. Сам-то промолчал и чистый вышел. Надо его царем выбирать, от греха подальше. И выбрали. Надел дурак царскую корону и вроде как задумался. Если я дурак, думает, то почему я царь? Значит, я не царь вовсе, а дурак? Ну как же я не царь, когда царь? Если я царь, то почему дурак? Значит, я не дурак вовсе, а умный. И велел он издать указ. Мы, наше царское величество, предлагаем полагать наше царское величество умным и не считать дураком. Помимо того, повелеваем считать отныне всех прочих предполагаемых дураков умными, а всех умных – дураками. И как только издал он этот приказ, все тут же сообразили, что дурак-то действительно дурак, а никакой не умный. Сообразили, да поздно. Дурак уже на троне сидит.